Воскресенье, 31 декабря, год Господень 1699, глава 31. Пока мы сидели в конюшне, напало много снега, и мы брели по колено в снегу, хоть и по тропинке. Ветер задувал снежинки под плащ, и они таяли на коже. Вскоре мы промокли и продрогли, а мокрая одежда на ледяном ветру превратилась в жесткие доспехи. Томас потянул меня за собой к каретному сараю, хотя и там от ветра было не укрыться, и прокричал, что заметил в окошке прачечный свет. И, мол, если Мария там, то мне нужно сходить к ней и предупредить о грозящей опасности. И вдобавок профессор попросил меня передать ей, чтобы она возвращалась к себе в комнату и заперла дверь. Я согласно кивнул, и мы разошлись. Очень скоро я тоже увидел в окне прачечный свет, едва различимый сквозь метель. Я пошел на огонек, добрался до прачечной и без стука ввалился внутрь, думая лишь о том, как бы поскорее отогреться. Раздался вскрик Марии, и она быстро завернулась в простыню. Она стояла у чана и длинной деревянной палкой перемешивала кипящее в мыльной воде белье. Я увидел ее неприкрытые простыней обнаженные плечи и подумал, что до моего прихода Мария была по пояс раздета. В тесной прачечной от горящего воздуха перехватывало дыхание, а влажный пар каплями оседал на стенах. «Прости», — пробормотал я, отворачиваясь, — «лицо у меня еще не согрелось». «Петтер! Это ты?» Я снял шляпу и кивнул. «Ох, милый мой, как же я испугалась! Разве можно вот так врываться? У меня чуть душа в пятки не ушла». Девушка подошла ко мне и помогла снять плащ. «Все, можешь повернуться», — сказала Мария, взяв меня за плечи. Она уже оделась, но лиф застегивать не стала, а я не в силах был отвести взгляд от белой полоски кожи у нее на груди. «Я думала, ты не придешь», — ласково проговорила она, заглядывая мне в глаза. «Я... мне уже пора, мне надо идти». Я пытался не встречаться с ней взглядом, но не мог оторвать глаз от ее расстегнутой блузы, как бы мне хотелось. Однако меня ждал Томас. «Я хотел только предупредить тебя, Мария. Убийца графа может вновь совершить злодеяние. Заканчивай работу, возвращайся к себе в комнату и запри дверь, и никому не открывай». Мария покачала головой. «Неужели ты не вернешься? Я и место нам приготовила». Она запнулась и посмотрела на стопку белья, аккуратно разложенного на полу возле очага. Белье было прикрыто простыней, и эта самодельная ложа так и манила меня. И я кое-что придумал. «А дверь прачечной запирается?» «Да, на крючок». И она указала на большой крючок, прибитый к косяку. «Тогда я сбегаю к профессору и скажу, что буду тебя охранять, пока ты все не перестираешь. А ты запрись и жди. Я скоро вернусь. Обещаю». Девушка улыбнулась, не разжимая рта. Поднялась на цыпочки и прикоснулась губами к моей щеке. Потом развернулась и вновь принялась медленно помешивать белье в чане. Ее собранные в пучок волосы покачивались в такт движением, а шея ее, блестящая от пота и такая желанная, светилась белизной. Мне нестерпимо захотелось прикоснуться к ней, и я шагнул вперед, но в полумраке споткнулся обо что-то тяжелое и едва не упал. «Ой, осторожнее!» — испуганно воскликнула Мария, схватившись за пошатнувшийся бочонок. Тот стоял на трех деревянных подставках, а под ними я разглядел большой железный таз, почти до краев залитый какой-то густой жижей. «Я варю собственное мыло», — объяснила девушка, постучав по бочонку. «В лавке такого не купишь. Но со щелоком надо быть поосторожнее», и она тихонько качнула ногой железный таз. «Я еще не разводила его. Он такой крепкий, что ты и перекреститься не успеешь, как щелок прожжет тебе сапог и дотла сожжет ногу». Она хихикнула и повела меня к двери. «Иди и побыстрее возвращайся. Я буду ждать тебя». Я улыбнулся и сказал, что воспользуюсь изобретением Альберта. «Прочерчу в окне крест фонарем, и ты будешь знать, что это я». И вышел на мороз. Но теперь по телу у меня уже разливалось такое тепло, что никакая стужа была мне не страшна. Я быстро добрался до каретного сарая, а оттуда направился к харчевне. Как вдруг вспомнил. Фонарь я забрал с собой, так что Томас шел тут один в кромешной тьме. Укоряя себя, я дошел до заднего крыльца, на самой нижней ступеньке которого свет фонаря выхватил из мрака большой сугроб. Прежде там его не было. Я наклонился, и вдруг сугроб зашевелился. «Петер, это ты хорошо!» Зубы у профессора стучали, и он еле выговаривал слова. Я подхватил его под руки и помог приподняться. Он охнул и пожаловался на боль в ноге. Как я понял, Томас, поднимаясь по ступенькам, поскользнулся, ударился головой об лед и запросто мог бы замерзнуть насмерть. Довести его до нашей комнаты оказалось делом непростым. Он совсем ослаб, и тяжесть его грузного тела прижала меня к перилам. К счастью, заслышав шум, к нам вышел хозяин и помог затащить Томаса наверх. Мы уложили его в постель. Я сбегал в харчевню за углями и дровами, а трактирщик подогрел кружку молока, и мы напоили Томаса. Тогда он уснул. Хозяин пошел к выходу, у двери обернулся, молча посмотрел на нас и исчез в коридоре. Его взгляд мне не понравился. В нем светилось злорадство. Он словно думал: «Ну вот, теперь и профессора можно вычеркнуть». Я взглянул на кружку из-под молока. Возможно, там было не только молоко. Я притронулся к щеке Томаса. Теплое, но не горячее. В ядах я не разбирался, поэтому даже если трактирщику и вздумалось бы отравить профессора, я бы ничем не помог. К тому же вряд ли фон Хамбург решился бы в открытую отравить Томаса. А следующей жертвой стал бы я. Нет, хватит, мне уже на каждом углу мерещатся убийцы. Я с трудом стащил с профессора одежду и укрыл его одеялом. Дышал профессор тяжело и несколько раз закашлялся во сне. Однако мне этот кашель показался совершенно обычным. Я присел на кушетку, но тут же вскочил и принялся расхаживать по комнате. Втаскивая Томаса по лестнице, я едва не надорвался. Однако мысли мои оставались ясными, как никогда. Вспомнив о Марии, я направился к двери, однако в этот момент Томас шевельнулся. Я вернулся на кушетку и попытался подумать о чем-нибудь другом. Разговор с Бигги. Обо всем ли я успел спросить? Не упустил ли чего важного? Наверняка упустил, но в голову ничего не приходило. Я воскрешал в памяти подробности нашего с Бигги разговора, и меня не покидало ощущение, будто Бигги сказала что-то важное. Или сделала. Ну да, что-то она говорила. И это помогло бы нам разоблачить убийцу? Нет, вспомнить не получалось. Томас, похоже, крепко заснул, и я, успокоив свою совесть, решил, что он так проспит всю оставшуюся ночь. А Марии моя защита нужна больше. Перед уходом я, последовав старому совету Томаса, положил перед дверью камешек, чтобы потом проверить, не подымался ли кто-нибудь в нашу комнату.